Где-то через час-полтора хлопцы мои вернулись с добычей. Вскоре подошел и кузнец с железяками. Все вчетвером принялись готовить изделия. Рассыпали из бочонка порох в трубки, мочили в нефти фитили, вставив, осторожно зажимали горловину. Примитивно, конечно, но самодельные бомбочки были готовы. Сунув их в узел из старой холстины, я поднялся с хлопцами на башню. Осмотрел пушечку, ввел руку в ствол. «Паутина? Как тут у вас все запущено?» Стоящий рядом десятник смущенно крякнул. Взяв банник, прочистил ствол. Высыпал из находившегося рядом бочонка 3 пригоршни пороха. Из тряпья скрутил пыш, затолкал в ствол. Ничего свинцового рядом не нашел. Ни дроби, ни ядра. Один из воинов принес ведро камешков. «Сгодится на один раз», — решил я. Набил в ствол камней, скрутил пыш из тряпья. «Вроде готово». «Конечно, меня брали сомнения. Не разорвет ли ствол?» «Я не был уверен. Я не знал, сколько пороха надо. Мала навеска или велика?» «Ну, рисковать мне одному. Но завтра». «На сегодня все. Теперь ищите пилу. Желательно небольшую. Не двуручную». Парни помчались искать. Пока все мои действия были для них непонятными. Начинало темнеть. Подойдя к дружинникам, я попросил их быть наготове, слушать и смотреть. Ведь пока я нахожусь под мостом, увидеть или услышать татар я не смогу и буду фактически не в состоянии дать отпор. В руке ведь не оружие, а пила. Парни принесли пилу. Я попросил их подстраховать меня на стене с арбалетами. «Сделаем, атаман!» – дружно гаркнули хлопцы. «Какой из меня атаман?» – пробурчал я, отходя. Найдя место поукромнее, где почти не было отблесков от костров, вжался в стену и очутился вне города. С трудом балансируя на узкой полоске земли, дошел до моста. Спустился, рукой прощупал опоры. Крепко сделаны, на совесть. Долго пилить придется. А их аж 4 штуки. Ладно. Назвался груздем, полезай в кузов. Осторожно начал пилить. Причем наискосок. Пилить дольше, зато гарантия, что мост при нагрузке рухнет. Несколько раз высовывался из-под моста. Спрашивал, сильно ли слышно. Пилы почти и не слыхать. Мост звуки глушит. Уже хорошо. В поте лица, да мозоли на руках, трудился полночи. Тяжело перепилить ножовкой в темноте 4 толстых дубовых опоры. Уф, последняя, 4-я закончена. Можно и за стену. Отдохнуть надо, завтра может быть трудный день. Просочившись сквозь стену, вызвал удивление моих ребят. Они хоть и не видели, как я прохожу, но удивлялись. Веревки нет, а я уже тут, внутри. Все улеглись спать. Я отключился напрочь. Сказывалась вторая ночь почти без сна. Утром только успели перекусить, как со стены дозорные закричали. «Идут! Татары идут на приступ!» Начало было, как вчера. Татары несли лестницы, сходу перебрасывали через ров, поднимали на стену. Я взял с собой Кирилла. Он нес в руках зажженный масляный светильник. Сам же за плечами тащил очень увесистый узел с бомбочками. Выбрал место, где татары скучковались погуще, зажег фитиль, подождал несколько секунд, пока он разгорится, и швырнул в самую гущу нехристей. Несколько мгновений ничего не было. Потом как жахнуло! У меня аж заложило уши. Во все стороны полетели клочья тел, куски земли, обломки лестницы, щепки от стен. Клубы черного дыма от пороха поднялись вверх. Я выглянул из-за стены. В разных позах валялись убитые враги. Кто без руки, кто без головы, кто с распоротым брюхом, из которого вывалились сизые кишки. Очень неплохо. И, что интересно, на какой-то миг все поле боя замерло. Стихли крики и звон оружия. И наши, и татары смотрели, где и что так бабахнуло. Пока над полем боя царило оцепенение, мы с Кириллом перебежали чуть подальше. Я снова поджег фитиль, бросил под лестницу, у которой толпился десяток басурман. Присел. Бабахнуло здорово. Оторванные конечности аж перелетали через стену. Таким образом я пробежал вдоль всей стены. Памятуя, что запас бомбочек мал, кидал их только там, где врагов было много, и положение становилось угрожающим. Неся тяжелые потери, татары не выдержали и побежали. Бой стих. Ко мне подошел десятник и с чувством обнял. «Молодец! Здорово выручил! Где ты так с огненным зельем обращаться научился? Я только слышал о таком. Научи моих дружинников!» «Потом. Уйдут татары, научу. Сейчас учить смысла нет. Пороха-то нет. Да и время нужно». На стене остались дозорные. Мы спустились вниз. Было бы неплохо и подкрепиться. Навстречу нам скакал воевода. «Удержали! Кто из пушки стрелял?» Десятник показал пальцем на меня. «Он, только не из пушки. Бросал огненное зелье в железных трубках. Татар поубивало! Страсть!» Воевода окинул меня внимательным взглядом. «Молодец! Всегда московиты чего-нибудь учудят. Держитесь!» Голубь прилетел с донесением. «Из ельца подмога идет. Дня три бы продержаться». Хлестнул коня и умчался. Сели на чурбаны. Только поесть успели. Снова дозорные руками машут. «Идут! Тревога!» Все помчались на свои места. Я в башню, к пушке. Парни мои со мною. Эх, жалко, бомбочка одна осталась. Татары накатывались ближе и ближе. Среди клубов пыли, поднятой множеством ног, проглядывало что-то непонятное. Я пристально вглядывался. Что еще удумали татары? «Ба! Да это же они таран тащат!» Человек 20 несли здоровенное бревно. По бокам их прикрывали щитами отстрел еще 20 воинов. Таран был как раз напротив ворот. Метров за 100 татары с тараном начали разбегаться, предполагая со всей силы ударить ворота. «Давайте, не споткнитесь только!» Ополченцы и дружинники взялись за луки, у кого они были. Щелкали тетивы, выбивая одного за другим татар. Что было силы, я заорал. «По тарану не стреляйте! Он мой!» Меня услышали, перенесли стрельбу на другие цели, благо их было в избытке. Татары домчались до моста, взбежали, успели сделать 3-4 шага. И тут мост обрушился. Таран покатился в сторону, подмяв под себя татар. Затем рухнул в ров. Рядом упали остатки сломанного пролета, похоронив тех, кто нес таран и прикрывал щитами. Татары сначала оторопели, потом дико взвыли от неудачи и бросились на штурм. У башни их было много, и я тут же швырнул бомбочку. Бабахнуло! Из-за дыма неслись крики раненых и вопли ужаса оглушенных. Вдвоем с Кириллом развернули пушку вдоль стены. Я подбил клинья, наклоняя ствол ниже. Взял у Кирилла тлеющий труд, выгнал его из башни. Вдвоем тут делать уже нечего. Случись что, пушку разорвет. Я это затеял. Мне и жизнью рисковать. Поднес труд к затравочному отверстию и отбежал. Несколько мгновений ничего не происходило. Потом пушка рявкнула, подскочила и отлетела к стене, назад. Я остался цел, и пушка тоже. Повезло. Я бросился к бойнице. Метров на 50 стена была чистой. Ни лестниц, ни татар. Здорово! Я побежал из башни на стену. Перезаряжать пушку долго и хлопотно, потом сделаем. Выхватил из-за пояса топор, но повоевать не пришлось. Татары бежали. На радостях я заорал. «Ура!» Мой клич подхватили другие. Отступали, драпали мародеры, воры и насильники, мурзы-багжи. Поскольку день клонился к вечеру, наверное, можно и отдохнуть. Не сунутся они сегодня сюда. А завтра посмотрим.